Поднявшись на второй этаж по величественной широкой лестнице, мы свернули в сторону, вскоре добравшись до крыла магов, которых у кельшеров было всего четверо. У нас 10, среди которых половина целителей. Что уж имелся и безглазый некромант, это уже превратилось в какую-то традицию, как и мое желание бросать в него яблочными огрызками, когда тщедушный верс проходил под окнами, патрулируя территорию. Не он лично смотрел, само собой, а с помощью мертвецов. Кретин всегда забавно вскрикивал, а его трупы начинали усиленно оглядываться, отчего я неизменно не мог сдержать хохота. Хрис, да чего же у него было глупое лицо с этими черными провалами глаз. Помню, когда впервые встретил некроманта, еще будучи пятилетним мальчишкой, то заставил его опуститься на колени и засовывал в глазницы пальцы. Благо слеза уже висела на моей груди. Впрочем, его мертвецы все равно стояли поблизости и в теории могли успеть разорвать меня, если бы не отец и прочие стражи. Трупы для некромантов готовились маргримами заранее, и в отдельно построенном для сих дел склепе их было почти 600. Более половины представляли собой выбеленные кости, изрезанные рунами, в дорогих артефактных доспехах и с изукрашенными клинками за поясом. Такие мертвецы способны без особых проблем победить Сиона средней руки. Кроме того, это выгодно. Маг умирает, не оставляя наследия. Но вот некромант, в отличие от обычного верса, оставляет после себя материальный след своих созданий, которых можно передать другому. И нет ни одного служителя смерти, который бы оставил их без внимания, не удосужившись поднять новых мертвецов или как-то усилить уже имеющихся. Таким образом, коллекция по-настоящему опасных тварей лишь росла. Не зря имперских некромантов так хвалит, ведь мы и правда можем гораздо больше, чем наши соседи. Здесь не должно быть никого. Мирилла заглянула в комнату, найдя ее пустой, после чего деловито посмотрела в мою сторону. Не теряя времени, развязал подвязки штанов, приспуская их. Девушка аккуратно присела, чтобы не помять пышное платье, нежные губы дотронулись до крайней плоти, медленно обхватывая ее. Моя рука аккуратно касается высокой, тщательно уложенной прически. Миг близости был недолог, излился почти сразу, ведь мало того, что искренне ждал этого момента, так еще и девушка постепенно совершенствовала навыки. Ведь уже 2 года мы занимаемся такими играми. Утираясь платком, Мирилла заметила мой задумчивый взгляд. Родители прибьют меня, если узнают, так что ничего более такой малости дать не могу. Ее улыбка едва уловимо дрогнула. Подождем до свадьбы. У тебя именины через 2 недели, а там, всего через месяц, нас сочетают браком. Кивнул. Все снова упирается в 16 лет. Проклятая дата. Разумеется, я признавал, что начинать ту же подготовку Сиона до получения сведений, являешься ты магом или нет, просто нерационально. Колдун погибнет слишком быстро, не успевая в должной мере раскрыть свой потенциал или довести трансформацию до конечного результата. То же самое относится и к браку. Стать вдовцом или вдовой в столь молодом возрасте – верх глупости. Подавил вздох. Понимать понимаю, но как же это раздражает. Как ни в чем не бывало, вернулись в зал. Сходу подметил, что Костис уже куда-то пропал, как и тот мерзкий верс. Благо, что маг не вернулся, иначе я точно сорвался бы. Причем это было бы не продуманное действие, а моя собственная слабость. ТЦ. Мирилла, как хозяйка приема, останавливалась почти возле каждого гостя, постепенно вгоняя меня в скуку. Отказавшись от предложенного вина, не мог не обратить внимания на смуглый цвет кожи этой служанки. «Не многовато ли кашмирцев?» – спросил невесту. «Как их плебейская раса умудрилась подняться столь высоко? Тебе они не нравятся?» – удивилась она. «Хотя глупый вопрос. Как быстро ты это поняла?» – снова не удержался от небольшой шпильки. «Они наняты управляющим, который служит уже 10 лет», – Мирилла пожала плечами. «Не думаю, что он специально подыгрывал их народу. Все-таки Кирк Лонма, урожденный имперец. Хотя в чем-то ты, безусловно, прав. Такое засилье кашмирцев может ложно убедить гостей, что мы являемся одними из тех, кто не поддерживает репрессии, примененные императором по отношению к ним. Или что у вас кончились деньги на найм более профессиональных слуг», добавил я, отчего девушка забавно округлила глаза, едва не заставив меня рассмеяться. «Может, этот ваш Кирк Лонма сложил разницу себе в карман?» Мирилла задумчиво промолчала, что являлось ответом само по себе. «Поговори об этом с отцом», — кивнул ей, заканчивая эту тему. Разговор особо не клеился, что я не старался исправлять. К счастью, Повезло услышать про игорную комнату на втором этаже, знал про нее ранее, но как-то подзабыл, отчего я сразу догадался, куда пропал Костис. «Дорогая», я улыбнулся, «мне нужно навестить брата, пока он не проиграл слишком много». Она засмеялась, словно услышала лучшую шутку за весь вечер, что, безусловно, было не так, но я позволил ей заблуждаться, считая, что мне не под силу увидеть ее истинную натуру за посредственной актерской игрой. Будто бы я не осознаю, что ее родители давно подталкивают нас к браку, поощряя частые встречи, причем даже наедине. Ни за что не поверю, что Джулия, ее старшая сестра, не в курсе, как мы периодически играем. А раз знает она, то знают и остальные. Поднявшись на второй этаж, заметил, что большинство гостей разбились на небольшие группки по интересам, а кое-кто и по комнатам. Думаю, та же баронесса Саурент успешно заняла гостевые покои с мягкой кроватью и каким-то везунчиком. Зайдя в задымленное от курева помещение, на миг прищурился, пытаясь рассмотреть нужную мне цель. Ага, вон он, за широким столом вместе с шестью другими высокородными играет в карты. Мне хватило лишь взгляда, чтобы понять, как сильно Костис проигрывает. Выражение его лица отражало тщательно подавляемый гнев наряду с досадой и нежеланием признавать очевидное. И когда он уже поймет собственную дефектность, судя по объему выпитого, который брат совершенно не контролирует в такие моменты, он как никогда близок к взрыву. Скрестив руки, прислонился к косяку, снова оглядывая помещение, полное людей, табачного дыма и алкоголя. Идеальная комбинация. Ведь одно дело, приструнить неучтивого слугу своей невесты, что при некоторой сноровке можно даже выставить в положительном свете, а другое – разругаться с другим знатным домом. Не думаю, что отец по возвращении оценит такой подарок, как и сумму проигрыша, едва слышно прошептал я. Прежде чем действовать, подождал почти 10 минут, дожидаясь, пока Костис в пух и прах проиграет еще один раунд. Заодно оценил его поведение, находя брата едва удерживающимся на грани приличия. Выпив еще вина, он рявкнул на слугу, который хотел было убрать со стола переполненную пепельницу, отчего бедолага просыпал часть на пол, но, к сожалению, не попал ни на чьи ноги. Жаль, это был бы настоящий подарок судьбы. Мне бы и делать тогда ничего не пришлось. Зато в голове начал появляться план. Но для начала, уважаемые господа, подошел я к столу. Желаю всем удачной игры, и пусть никто не уйдет обиженным. Мягкая улыбка появилась на губах. Кирин, присоединишься? Лукаво подмигнул баронет Фицрих бойце. Несмотря на скромный статус, молодой мужчина был весьма богат благодаря дяде и отцу, сколотившим целое состояние на грамотной торговле с провинциями. Уверен, брат справится за двоих. Двусмысленная фраза и кристально честное лицо, не позволяющее понять, имеется ли в словах издевка. Все как я люблю. Мужчины переглянулись. Кто-то негромко хмыкнул. Юный Маргрим, прошелестел уже виденный мною ранее старик Гарас, также участвующий в игре. Помню, я присутствовал на твоих первых именинах, а также на похоронах Эдиса. Такое горе. Сколько ему было, ностальгия, единственное, что остается в таком возрасте. Все прочее уходит, теряясь в веках. 7, с той же улыбкой ответил я. Брат, взглянул на Костиса, тебе что-нибудь нужно, чтобы мне дали сосредоточиться? Злобно прошипел он. О, отличная кондиция, тогда оставлю вас, махнул я рукой, но буду неподалеку. Только не проиграй наше имение, брат, уколол его напоследок, но чуть-чуть, мягонько. Кажется, я различил скрежет его зубов, хах, может и так, а может, мне просто показалось. Зато смех остальных игроков за столом оказался совершенно реальным. Будет настоящим преступлением не воспользоваться данной ситуацией. Ты, останавливаю проходящего мимо слугу. Почему у его светлости Маргрима, кивок в сторону Костиса, стоят два пустых стакана? Убрать лишний, подлить в оставшийся. А еще, на мгновение задумался, весь пол в мусоре. Похоже, кто-то рассыпал пепельницу. Приберись, чтобы благородные не сидели как в свинарнике. Сию минуту, достопочтенный господин, торопливо поклонился он, только отнесу поднос и сразу возьму совок и веник. Прямо на моих глазах паренек помчался вперед, ускоряясь, словно сион. А я остался наблюдать за ожидаемым представлением. Азартные игры, малая чаша терпения, досада от проигрыша и алкоголь в крови, что может быть лучшей комбинацией. Оглядевшись, щелчком пальцев заставил очередную группку слуг подтащить кресло, занимая позицию, чтобы оставаться одновременно и не впритык к столу брата, но с полным на него обзором. Замечательно. Едва уселся, как моментально подошедшая ближе девушка-кашмирка из слуг, молча поставила рядом наполненный бокал, кивнул, почти не обращая на нее внимания. Я наблюдал. Долго еще будешь думать, как раз шел ход Кастиса, который размышлял, стоит ли принять ставку. И, кажется, скромной чашей терпения владел не он один. Граф Фасли раздраженно посматривал на него, нервно постукивая пальцами по столу. Я немного о нем знал. Лишь то, что у него был старый конфликт с Силием Кайматусом, жалким барончиком, что на первый взгляд ничего из себя не представлял. Ага, а на второй являлся бригадиром армии императора, в отставке. А на третий, внуком Мигары Герфинур. А род Герфинур, побочная ветвь Вентуриоса Мироделя, герцога Севера, одного из четырех высших государственных лиц, идущих сразу за Десарандисом. И тут следовало бы сказать «упс», вот Фасли и сказал, но было поздно, впал в немилость. Точнее, его просто оттерли от всех кормушек, заставив вернуться в собственный фиат и навещать столицу лишь на какие-то крупные мероприятия либо к старым знакомым. Но нервничает граф явно не из-за этого. История эта старая, ей уже лет 10, не меньше. Я скорее думаю, что у него попались плохие карты. «Это что, брат может отыграться? А ты не торопи меня, любезный», — ответил ему Кастис, сердито посмотрев на своего оппонента. «И так всю игру торопишь, куда ты спешишь?» Я прямо ощущал, как он изо всех сил сдерживается, чтобы не перейти на грубости. «Какой усердный молодой человек», — прокряхтел Гарас. «А ты дрех, помню, говорил, что учителя постоянно на него жаловались». «Ладно вам, Витхам», — улыбнулся барон Бланкас, выдыхая большое облако дыма. «Ставка — это святое, и верно, ставить-то не мне», — хохотнул старик. Показался ранее проинструктированный мною слуга, подливая Кастису выпивки, доверху наполняя бокал. Брат, словно загипнотизированный, наблюдал за его рукой, ожидая, пока юнец закончит и отойдет. Дождавшись, совершил хороший, мощный глоток, а потом двинул вперед монеты, еще глубже загоняя себя в эту ловушку. «А деньги-то неплохие», — сумел оценить я. «Можно целую деревню купить. Надо будет не забыть отразить это в письме отцу. Совершенно мимоходом и даже как-то между строк. А потом, через управляющего Исмонда, уже с конкретными цифрами». Вот так, вновь высказался Илси Бланкас, комментируя действия брата. «И мы продолжаем игру. Хватит уже», — обернулся Кастис в его сторону. «Ты когда-нибудь вообще закрываешь свой рот, и дым свой пускай в другую сторону?» Опешивший барон проглотил оскорбление под переглядывание остальных мужчин. Судя по виду, хоть никто из них и не оценил изящество моего брата, а ведь он еще старался сдерживаться. Слышал я, как Кастис, бывало, крыл бранью, но ситуация их больше веселила, чем напрягала. Кое-кто даже открыто ухмылялся, как, например, Фасли. Может, его нервозность была напускной, все-таки на поведение оппонента в игре нужно обращать внимание как бы не больше, чем на собственные карты. Казалось, на миг стол охватило напряжение, словно натянутая тетива лука перед отправкой в полет стрелы. И именно этот момент, будто читая мои мысли, выбрал уже упомянутый слуга, чтобы, взяв щетку и совок, полезть под стол собирать пепел и разный мусор. Я прикрыл рот ладонью, пряча полную довольства улыбку. «А ты чего делаешь?» — возмущенно вскочил брат. «Кастис», — поднялся я, подходя ближе и придавая лицу оттенок волнения. «Успокойся, ты чего, Кирин?» — глянул он на меня. «Я ведь уже сказал, чтобы ты не отвлекал меня. Это обычное волнение». Я постарался сделать улыбку мягкой и естественной. «Вижу ведь, что оставляю фразу недосказанной. И ты прав. Я тут, сука, проигрываю». Брат словно бы начал оправдываться, а этот кретин все лезет и лезет под руку, отвлекая в самый важный момент. «Простите, простите, я просто хотел убрать мусор», — успевший подняться слуга тут же упал на колени. «Зачем?» — Кастис едва не отбросил карты. «Почему сейчас? Оставь все где лежит». Остальные игроки снова переглянулись. Лица у большинства перестали отображать улыбки, а, наоборот, стали хмуриться. И не мудрено, даже я не ожидал, что провокация получится так хорошо. Чего уж, сам всего пару раз видел брата в таком раздражении. Это же сколько он успел проиграть, что столь перенервничал. К сожалению, короткий взгляд на стол не дал мне конкретики. Тем временем на Кастиса смотрели уже не только игроки собственного стола, но и остальных. Замечаю, как пара сионов слуг как бы случайно подошли ближе, а несколько человек выскочили из зала. Очевидно, позвать помощь в виде хозяев приема или хотя бы стражи. Брат поднял руку, сжимая кулак так, что, казалось, заскрипела кожа. Похоже, он применил свою силу Сиона. «Вот скажи, Кирин», — притворно спокойно спросил он, отчего я ощутил, как спина покрылась потом. «Неужели догадался, что это я подговорил слугу, откуда кельшеры берут таких идиотов? Твоя ведь невеста». Фраза прозвучала как невысказанное обвинение. «Ты должен знать, что у нее на уме». Разумеется, я ничего не ответил. Вопрос и не требовал этого. Между тем Костис схватил слугу за шею, приподнимая над головой и вызывая громкий испуганный взвизг. «Хочется убрать мусор, а моего разрешения на это ты спросил? Может, я люблю этот гребаный мусор?» Громкость постепенно повышалась. «Может, я живу в мусоре, сплю в кучах мусора, засовываю мусор себе в карманы, чтобы потом они воняли, как промежность твоей матери-шлюхи. Вот такой отец ему точно не простит. Не факт неприкрытой брани, а оскорбление собственного дома, еще и при свидетелях. Ха-ха, кажется, Костис попросту не может остановиться, даже понимая, что идет откровенно не туда». Невольно облизнул губы, широко открытыми глазами ожидая продолжения. И оно было. Свободной рукой брат схватил со стола пепельницу и перевернул ее на голову бледному слуге, который, казалось, вот-вот потеряет сознание. Через миг она полетела в стену, разлетясь на осколки. «Костис, ты не в себе!» — грозно выкрикнул Гарас. «Немедленно прекрати этот балаган!» Старик также поднялся на ноги и, хоть являлся совершенно обычным человеком, бесстрашно двинулся вперед. «Меня обдало винным духом, когда Витхам прошел мимо. Даже удивительно, как он умудряется оставаться в адекватном состоянии после такого возлияния. Богатый опыт. Пожалуйста, господин, я больше не буду мешать вашей игре», — проскулил слуга. Рык брата сопровождался сжатием руки, которая сломала шею безымянному юнцу. Тело было с силой брошено в окно, разбивая стекло и падая вниз. Забавно, что за миг до этого стоящие поблизости сионы обменялись несколькими жестами и остались стоять. Ну вот, а ведь все могло завершиться еще более интересно. «Милорд Маргрим». В комнату чуть ли не залетел Хайрим Кальшер, отец моей невесты, за которым, стараясь сделать это максимально незаметно, чуть ли не на цыпочках, начали заходить тенсури. Я не сдержал хохот, наконец отпуская его наружу. «Харис, да чего же все нелепо? Особняк Кальшеров, крыло магов, взгляд со стороны. Сам догадаешься или мне разжевать?» Женщина осмотрела свою залитую вином форму, а потом стянула ее, начиная ковыряться в ящике с бельем. «Прости, Немлот, я едва не поддался гневу». Юный маг отвел глаза, не желая смущать временную союзницу, однако нет-нет да поглядывал, пусть и украдкой. «Шанс еще представится». Сион нашла подходящую чистую одежду. «Угу», — коротко согласился он. «Давай лучше обработаю ссадину», — поправив складки формы, Немлот обернулась к нему, доставая небольшую коробочку. «Это мелочи, побереги силы», — принялся отказываться волшебник. «Я не настолько слаба, чтобы утомиться от подобного». Женщина ехидно приподняла бровь, заставив своего собеседника смутиться. «И все же», — пожал тот плечами, позволяя Немлот обработать царапину на локте, полученную в результате неудачного падения. «У многих аристократов амулеты защиты от магии или даже слезы. Сионам придется взять их на себя». «Справимся», — спокойно высказалась она. «Да знаю», — юный колдун вздохнул, проведя рукой по взъерошенным волосам. «Есть злоба, которая заставляет отдельных людей перерезать другим глотки, а есть злоба, которая заставляет браться за меч целые народы. Смуглокожие выходцы королевства Кашмир уже дважды страдали от собственной гордыни. В первый раз их государство было завоевано Десарандисом, а потом, при попытке восстания, господин Вечности вырезал все старинные рода, демонстративно проводя казни на площади бывшей столицы их королевства, Родении. Уцелели немногие, но такие были, и ответ они планировали в точно таком же стиле, безжалостный и нанесенный по аристократии. Ныне, словно знамя, униженный народ возглавил лорд Челефи, который, будто разбойник в ночи, бродил по границам колоний, одним своим появлением вызывая панику у губернатора и глав городов. Его явление, даже без каких-то военных действий или открытых нападений, заставляло кашмирцев верить в светлое будущее и сжимать кулаки, не позволяя позору забыться, лелея его, как мать-дитя. Однако, как бы ни были хороши кашмирцы в скрытности, как бы много у них ни осталось запрятанного по тайникам золота, но без помощи сейнатской шпионской сети, культа Амма, республики Аспила и множество других недоброжелателей империи ничего бы не получилось. Благо для них, противники империи были многочисленны и каждый имел своих осведомителей, почитателей или сочувствующих. Благо для империи, враги были разрознены и зачастую действовали обособленно, не доверяя друг другу. Ныне, благодаря очередному блистательному ходу лорда Челефи, группа диверсантов сумела заручиться поддержкой ренегатов. Более того, план находился на финальном этапе осуществления, а потому нынешняя парочка терпеливо ожидала сигнала, время от времени перебрасываясь отдельными словами. В общий зал никто не спешил, как и не планировал продолжать патрулирование. В последнем уже не было никакого смысла. Вот-вот все будет решено. Хоть Фера пару раз порывался вернуться обратно, но Немлот мудро запрещала ему, справедливо замечая, что он успел привлечь внимание необычным поведением. «Я ведь говорила, что не следует ставить необученного новичка в зал гостей», – бурчала женщина. Сразу нарвался на наглого ублюдка Маргрима. «У меня уже не было возможности научиться», – огрызнулся Фера. «Возможность есть всегда», – серьезно сказала Немлот. «Тебя выделил Бог, значит, на тебя у него планы. Твои действия могут изменить мир». «Выделил, проклял, имеешь в виду», – криво усмехнулся парень. «Если бы имела, то сказала бы как есть, а не по-другому. Я говорю, выделил», — надавила она. «Как скажешь», — юнец пожал плечами. «Нам прописано судьбой расплачиваться за поступки, сколь благочестивыми намерениями они ни были продиктованы. Есть пятна, устранить которые ветошь не в силах, только соскрести нож. Это я понимаю и принимаю. Грех есть грех, но магия не относится к подобному, что бы ни говорили аристократы. Она, дар Хариса, того лика, который смотрит на вас без желания наказать». Немлот подошла к своему напарнику и силой развернула его голову, посмотрев в глаза. «Но почему?» – застыл он. «Почему?» – думай, Фера. «Ты ведь умный парень». Улыбка женщины была мимолетна, словно вспышка молнии в летний день. «Откуда ты так много знаешь? Ты ведь не колдунья». Юноша открыто осмотрел ее, а потом запунцовил, вспоминая, как подсматривал за ней в момент переодевания. Но знавала многих колдунов. Немлот отошла, чтобы лишний раз не смущать своего напарника. Женщина лгала, ведь до недавнего времени знала лишь одного колдуна, своего сына, умершего полтора года назад, ровно в свои 18 лет. Его убила магия, переполнившая тело. Именно тогда она и встала на этот путь. Путь разрушения. «Ты в курсе, что мы не переживем этот день?» Фера слабо улыбнулся. «Даже если каким-то чудом убьем вообще всех, то не сумеем покинуть столицу, а городское дно перевернут сверху донизу. Никто не спасется». «Но ты здесь», — логично возразила она. «Моя жизнь окончится через 2 месяца», — парень пожал плечами. «Что я могу за них успеть?» «Много, но одновременно мало», — согласилась Немлот. «Я», — Фера отвернулся. «Я», — женщина посмотрела на него, наклонив голову. «Можно», — он прикрыл глаза и глубоко вдохнул. Несколько секунд ему потребовалось, чтобы собраться с мыслями. «Можно поцеловать тебя, на удачу», — быстро добавил он последние слова. Немлот подошла ближе и подарила ему максимум, на который была способна. Поцелуй длился почти 2 минуты. «Постарайся выжить и победить, Фера», — серьезно произнесла она. «Ради меня». Немлот знала, что подобная мотивация будет для него куда большей, чем некие мифические идеалы. Для них парень был слишком незрел. Шум разбитого стекла. «Вот оно. Идем, Фера, это сигнал». Не успел мой смех стихнуть, как где-то в глубине особняка Кальшеров раздался страшный грохот, а потом здание содрогнулось, роняя меня на колени. «Что за?» Я огляделся, подмечая, что подобная проблема не у меня одного. «Хорошо, а то смотрелся бы нелепо. Единственный из всех не удержался на ногах. Да еще и кто сам Кирин Маргрим?» «Стоп, мыслю совершенно не в ту сторону. Отчего вообще случился этот взрыв? Это ведь он был. Спокойствие», — надрывался Хайрим. «Все хорошо, наверняка это какая-то глупая случайность, над которой мы еще успеем посмеяться». Однако его улыбка выглядела до нельзя фальшивой и натянутой. Покосившись на брата, заметил, как он с каким-то шоком и неверием смотрит на собственные руки, почти не обращая внимания на остальное. «Моя ладонь цепляет слезу, даруя каплю уверенности. Так или иначе, мне нужно держаться поближе к Кастису». Громкий крик из глубины дома произвел эффект артиллерийского снаряда, залетевшего в окно, и без того обеспокоенные гости окончательно вскочили на ноги. Кто-то бросился к окну, Кто-то устремился в коридор, находящиеся поблизости сионы помчались вниз, или звуки были сверху, непонятно. И Цупа, Арнишенс, Кахран, разобрал я иноземный говор, а также узнал имя одного из богов Триединства. Рядом, с неестественно широко открытыми глазами, встала служанка-кашмирка, которая подавала мне бокал вина. В ее левой руке находилась огненная сфера, как на том мальчишке-версе. Мы пересеклись взглядами, отчего девушка ласково улыбнулась, с силой сжимая сферу. Остановить ее было некому. Полыхнуло пламя, отбрасывая меня в сторону кресла позади. Повезло, что там не было стены. Огонь жадно поглотил почти всех присутствующих, включая саму служанку. От жара моментально бросило в пот, но я продолжал сидеть, шокированно осматриваясь, не в силах сделать ничего. Руки и ноги не слушались, но даже если бы они оказались подвластны моей воле, основная проблема находилась в голове. Некому было отдавать приказы. Разум застыл, поглощенный смертельно опасной красотой пламени. Я не мог сделать ничего. Кирин. Поблизости оказался брат. Его камзол тлел, но он не обращал на него внимания. Слеза, блеснувшая на цепочке, столь же надежно оберегла его, как и меня. Я осознал случившееся лишь тогда, когда оказался у него на руках, а сам Кастис сделал то, чего я, признаться, не ожидал, прыгнул в окно, ранее разбитое телом слуги, прямо через осколки стекла. Приземлился он плохо. Меня тряхнуло, да так, что казалось, сломал ребро. Такая была боль в боку. Вокруг тут же нарисовали сенсурии, но секунды осмотра хватило, дабы стража перевела внимание на пылающий особняк. Господин Кастис. Рядом встала Тереза. Господин Кирин, уже не столь довольна, в мою сторону. Стражники, оставшиеся среди карет, успели приготовить ружья, но в охваченный пламенем особняк никто не спешил заходить, даже несмотря на то, что в нем раздавались звуки схватки, выстрелы и характерные признаки творимого волшебства. Там ведь Долобелу, он один стоит десятка средних по уровню сионов или стольких же инсуриев. Ваша светлость, что происходит, встревоженно поинтересовался глава механических стражей. Вначале убитый слуга, выброшенный из окна, потом взрывы. На нас напали, сдержать смех вышло весьма просто, боль не располагала к излишнему веселью. Проклятие, теперь ведь никто и не вспомнит о том, как облажался Кастис. Ха-ха, да я сам уже считаю это мелочью, недостойное упоминание. Брат не успел ответить, ведь в знакомом грязно-буром свете поблизости появились сияющие лучи, спустя миг обратившиеся в шестерых колдунов. Мы что, опоздали? Разобрал я слова одного из них, прежде чем все вокруг затопила магия. Тереза успела создать барьер, который отразил волну режущего ветра, на куски покрошившего едва ли не четверть собравшихся стражников. На землю упали кровоточащие руки, ноги и головы, отделенные от тел. Одновременно с этим в инсуриев, чья защита выдержала этот удар, полетели молнии, хорошо прожаривающие прятавшихся за доспехами людей. Вот тут сразу стало понятно, что кальширы все-таки сэкономили, у их гвардии не имелось антимагической защиты. Люди, находившиеся в инсуриях, могли надеяться лишь на сталь, чего было недостаточно. Взгляд Хариса дополнил сложившуюся картину, обращая в черный прах целые десятки инсуриев, открывших ответный огонь. Кастис не слишком аккуратно поставил меня на ноги, заставляя поморщиться, а потом бросился в бой. «Идиот, куда ты?» – успел выкрикнуть ему. Мало того, что он еще не прошел процесс обращения всего на до конца, так еще и слеза спасет лишь от чистой магии. «Прикрой его, дура!» – рявкнул Терезе, сдерживая желание отвесить девчонке оплеуху. «Как у него слеза!» – логично возразила она. Вокруг царило безумие. Из окон поместья кальширов вырвалась мощная струя воды, из которой, словно песчинки, поднятые морской волной, высыпались бездыханные, изуродованные тела людей. У кого-то было стесано лицо, кто-то имел вид переломанной куклы, а какие-то успели обгореть, с кожей, запекшейся в черную корку. В то же время стража перезаряжала оружие, периодически стреляя в юрких магов, которых перемещала их глава. Они явно нарабатывали тактику боя именно под подобный стиль. Короткое перемещение лучом, после чего двое из шестерки молниеносно возводили широкий барьер, прикрывающий от огнеметов, пулей и гранат, а остальные атаковали стихиями, успевая уничтожить с десяток другой бойцов, прежде чем снова исчезнуть, не дожидаясь, пока на них сосредоточит весь залп, который, безусловно, сумел пробить бы даже двойной барьер. Слишком уж высокая подавляющая мощь. Кастис, пользуясь скоростью, очень сильно мешал врагам, а вскоре и вовсе умудрился угадать место их появления, своим антимагическим телом сбивая барьер. Сразу двое из магов обзавелись дырками в своих тушках, но остальные четверо сместились в сторону, снова уходя от смерти. В следующий момент что-то пошло не так, на новое место переместился лишь один луч, в то время как три оставшихся просто пропали. «Нет, это какой-то трюк», — сразу сообразил я. Переместившаяся девчонка, которая казалась даже младше меня, смотрела на окружающих солдат теми же немного безумными, широко открытыми глазами. «Как та кошмирка, которая подорвала огненную сферу? Неужели она тоже?» Яркая вспышка света, столь сильная, что я ощутил, как глаза стремительно слепнут, была совмещена с оглушающим звуком, будто бы от выстрела сразу 10 пушек за моей спиной. Несколько секунд понадобилось, чтобы осознать себя лежащим на истоптанной траве, в грязи, словно последний простолюдин. В ушах звенело, глаза продолжали бессмысленно пялиться в пространство. Я не видел, не видел. Пальцы потрогали лицо, но не ощутили на нем травм. Все в порядке, жив. Плечо ощутило прикосновение чьих-то пальцев. С моей шеи сорвали слезу. Рука тут же попыталась сбросить агрессора, но дрожала так сильно, что я, кажется, сумел лишь насмешить врага. Попытка применить ноги была подавлена, а потом Тереза начал видеть я, замечая, как кудрявая блондинка с проступающими стигматами исцеляет мою слепоту и глухоту. «Ты умеешь лечить?» – вспомнил я. «Умею», – криво улыбнулась она, хоть и откровенно херово. «Заметно», – тут же подтвердил я, а потом рассмеялся. «Но спасибо», – Тереза с легким удивлением кивнула, указав пальцем на валяющуюся рядом слезу, которую я тут же нацепил обратно на шею, после чего прикрыла нас барьером. Вовремя. Цепная молния прошла по защите, безвредно с нее соскользнув. Следом в опасной близости пронеслось и несколько пуль, заставляя меня неистово благодарить Хариса, что подобное не произошло минутой ранее. Слеза бы не помогла, она и так не помогла. Взгляд на поле боя частично порадовал, частично огорчил, подтверждая худшее. Почти все были мертвы, хотя какие-то стражи и инсурии продолжали сопротивление. Умудрились спасти глаза, уши-то вряд ли. Среди выживших был и брат, правда лишь с одной рукой. Чем же тогда порадовал? Та сука, которая оглушила и ослепила меня, ныне валялась истерзанным пулями трупом возле горящих дверей в полуразрушенный особняк Кальшеров. «Уходим», — я потянул Терезу за плечо, в сторону разбитых карет и оплавленных ворот. «Похоже, туда прилетела молния. Скоро подоспеет городская стража вместе с дежурными верс-колдунами. Они помогут». Мысленно поморщился. Приходилось упрашивать, а не приказывать. «Не трогай, у меня срывается колдовство», — дернулась она. «Твоя слеза слишком сильна». Вздрогнув, отпустил плечо. «Держи барьер», — сухим, едва слышным голосом произнес я. «Не убирай». Тереза и сама была напугана. Я четко видел это. «А как же?» — неуверенно кивнула на остальных. «Я могу помочь. Они все равно покойники», — резко ответил ей, с трудом удержавшись от добавления. «Как и ты. Вот-вот подойдут остальные». Едва ли не силком оттащил дуру подальше, хоть мы и продолжали за всем наблюдать. А ситуация изменилась. Из здания выбрался раненый, но достаточно бодрый Муагирис Долобелу, вступая в бой и начиная теснить врага. «Видишь?» — обрадованно шепнул ей. «Дело сделано. Бежим». В кои-то веки Тереза послушалась. Мы прошмыгнули за ворота, начиная стремительный бег по обширной территории Кальшеров. Почему-то я верил, что вон там, сразу за деревьями, как только мы до них доберемся, будем спасены. «Точно-точно, так и есть», — улыбнулся я, озвучивая свои слова. Не сдержав чувств, схватил девушку за руку, отчего барьер замигал. Ладонь Терезы была теплой и мягкой. «Быть может, Костис в чем-то прав, есть среди версов и нормальные. Осталось». Взгляд Хариса врезался в нас, безвредно стекая по моей спине и обращая в горячий пепел стоящую рядом девушку. Ступор, страх, шок, медленно переходящий в удивление. Я механически рассматривал свою потную ладонь, к которой прилипли кусочки живой плоти. Ее пальцы. «А-а!» Я позорно взвизгнул, отбрасывая их в сторону, но они не отлетели, прилипли. Продолжая повизгивать, словно больная свинья, которую тащит на бойню, судорожно тряс рукой, да так, что упал на задницу, тут же пользуясь этим и обтирая руку о землю. Раз, еще один, еще, все. Ладонь сияет свежесодранной кожей, моей кожей и моей кровью. не чужой. Лишь после этого паникующий мозг сообразил: я не один. Оглянувшись, заметил негромко хохочущего колдуна. «Прости», — улыбнулся маг, — «низкорослый паренек с короткими черными волосами. Твоя любовница, а чего тогда поскупился на артефакт? Со спины он не увидел стигматы, значит, не понял, что это была волшебница, осознал я, а также и то, что со стороны поместья продолжают раздаваться звуки боя. Надо что-то ответить ему, что-то, что? Понравилось представление?» Кивнул я на примятую моей задницей траву чуть в стороне от накатанной каретами дороги. «Еще как», — закивал он, — «давно так не смеялся. Итак, что теперь, а чего сбежал? Теперь я указал на поместье, там ведь твои, все что угодно, лишь бы потянуть время». Оставил их, парень пожал плечами, а потом расставил руки в стороны. Поток ветра закружил вокруг, поднимая мелкий и крупный щебень с дороги. «Как думаешь, сколько таких снарядов понадобится, чтобы умереть?» Усмехнулся он. «Когда-нибудь видел, как забивают кого-то камнями? Бросают столько, что тело превращается в отбитый и кровоточащий кусок черно-синего мяса. Кашмирец, только сейчас осознал я. Кожа смуглая, но едва-едва. Смисок. Неважно, нужно что-то придумать. Гребаный Верс отлично знает, как бороться против защищающих от магии артефактов. Стой, я ничего тебе не сделал. Все, что пришло мне в голову за прошедшие мгновения. Ахаха», в который уже раз рассмеялся он. «Серьезно, ты считаешь, что этого будет достаточно? Погоди, я, а ведь половину дня восхвалял свой интеллект. Ну давай, придумай, трусишка». Один из камней полетел вперед, больно ударяя в грудь. Я не сдержал крика, снова едва не упав. «Впрочем, можешь сэкономить мне время, тогда просто убью тебя и свалю. Почему он не боится городской стражи, которая вот-вот доберется сюда? Ах да, ублюдок ведь владеет ультимой быстрого перемещения, способной моментально сбежать из любой передряги. Я ненавижу императора Ихариса, на самом деле, никогда их не любил». Я крикнул опасное богохульство, за которое в лучшем случае меня бы сослали куда-то в колонии. Причем не просто так, а служить на каких-нибудь низших офицерских должностях, ефрейтором или фендрихом. «И что?» — взмахнул он руками, отчего ветер заиграл камнями. «Ладно, гляжу, что-то достойное ты выдать не в состоянии. Я волшебник», — сказал я, прежде чем успел обдумать собственные слова. «Позор, какой же позор, лежа в грязи, лебезить перед колдуном, при этом самому притворяясь колдуном. О, камни дрогнули, но не опали. Впрочем, в меня они тоже не полетели. Уже несколько месяцев торопливо начал сочинять легенду. Мать уговорила отца скрыть это от остальных. Я ношу слезу, чтобы никто не мог ничего уловить. Она давит все потоки магии. Это я заметил», — хмыкнул парень, подразумевая Терезу. Передернулся, вспоминая, как ее пальцы остались в моей ладони. «А теперь покажи магию», — глупо переспросил я. «Ага», — скрестил он руки на груди. «Слеза давит», — я дернул за цепочку. «Не притворяйся тупее, чем есть на самом деле. Выбрось эту гадость, позволь себе ощутить величие волшебства», — пафосно произнес юноша. «Но тогда я поднялся на ноги и медленно снял цепочку, удерживая ее в руках, однако чуда не произошло. Никто не прилетел и не спас меня в последнюю секунду. «Я убью тебя», — договорил он. «Да», — согласился я с ним, — «я ведь и так могу это сделать». Макс снова поиграл камнями, а потом один из них пролетел от меня едва ли не на расстоянии волоса. Лицо обдало ветром, а я ощутил, что едва не расслабил мочевой пузырь. Ниже падать уже просто некуда. Дрожь стала бить все тело. «Верно», только и смог выдавить из себя. «Давай, трусишка», — он улыбнулся. «Покажи, что ты один из нас. Тогда я дам тебе шанс. Правда, убрать слезу». Мерзкое заикание образовывалось само по себе. «Кажется, у меня вот-вот потекут настоящие слезы». «Ты все слышал», — начал раздражаться колдун. «Я не знаю магии. Придумал я еще одну причину. Канал к своему измерению открыть может каждый», — воскликнул он. «Ха, хорошо», — вытягиваю руку, в которой удерживается цепочка слезы. Пальцы дергались, не в силах разжаться. «Ну же», — громко крикнул парень. Закрыв глаза, разжал пальцы. Слеза упала в пыль. «Ха-ха-ха», — засмеялся он. «Видишь, ничего сложного. А теперь показывай». Я молчал, он тоже. Улыбка колдуна самодовольно расширялась. «В тебе ведь нет магии, так?» — спустя еще несколько секунд спросил он. В ответ удалось лишь всхлипнуть. Слов не было. «Становись на колени», — юноша ткнул пальцем в землю. «Че, что?» Я ослышался, — Повторяю в последний раз, и если ты снова не выполнишь мой приказ, то горько пожалеешь об этом. Становись на колени. Я молча упал, склоняя голову. Вот так должны вести себя те, в ком нет магии, с явно слышимым душевным надрывом произнес он. Подчиняться, а не повелевать. Парень поморщился. Херов мир, как же я тебя ненавижу. В конце он топнул, из-за чего сходство с обиженным ребенком стало столь явным, что прежний я уже разразился бы надменным смехом. Но то прежний, нынешний я застыл в страхе, не смея даже подать голос. Лицом в землю, прозвучал новый приказ. Решительности в нем прибавилось, отчего я сразу же упал, старательно тыкаясь носом в грязь. «Покажи, кто ты на самом деле», — насмешливо произнес он. «Ползи, присмыкайся и не забывай молить меня о милости. Если ты будешь усерден, то, быть может, я отпущу тебя, но лишь в этом случае». Стремительный топот мы оба услышали прежде, чем обернулись. «Кастис», — шепнул я и прыгнул к слезе, прижимая ее к груди. Маг вынужденно перенаправил камни в его сторону, но отчасти из них брат будто бы лениво уклонился, а часть проигнорировал. «Верс же сейчас улетит». Мысль обожгла мое сознание. «Мне нужно сделать всего одно действие», — пронеслось в голове. «Всего одно, и тогда отомщу за все унижения». Сдерживая страх, сжимаю слезу в кулаке, а потом бросаю ее в спину мага прямо в момент, когда он уже начал источать поток грязно-бурого света. «Я успел». Слеза ударила его в спину, сбивая магию, а потом, мгновение спустя, его протаранил Кастис. Глава 2. Если взрослый обретет невинность дитя, мы посчитаем его глупцом. Если дитя обретет хитроумие взрослого, мы посчитаем его исчадием зла. Всякой мудрости должна быть своя пора. Святитель Халгук, Откровение о небе, глава 6, стих 11. Определитель магии был прост как палка, что исключало малейший намек на ошибку. Он представлял из себя небольшую прозрачную сферу диаметром сантиметров в 20, вся задача которого заключалась в поглощении магии человека, который ее касался, и смены цвета. Если цвет менялся, поздравляем, вы маг. Эсмонд, мой голос звучал торжественно и даже капельку возвышенно. Во всяком случае, я очень старался, чтобы так и было. Держи слезу. Да-да, мне исполнилось 16, и первым же делом с самого утра, после короткого разговора с матерью, запрягли карету и направились на проверку. Сняв артефакт с шеи, передаю его нашему управляющему, который меня сопровождал. Кроме него, было некому. Кастис восстанавливался после боя. Лекари все никак не могли вырастить ему нормальную руку, потому что организм уже пропитался алхимическими препаратами. Новая рука плохо росла, а когда все-таки отрастала, представляла из себя что-то отвратительное и убогое. Маленькое, недоразвитое, словно недополучившее сил. Мы даже направили запрос в императорскую школу целителей, чтобы прислали собственных лекарей. Все-таки где, как не там, можно получить лучшие. И кому, как не нам, владеть подобным. Мать ограничилась напутственным словом, оставшись с братом, который откровенно хандрил и целыми днями печальным голосом рассказывал, как станет ни на что негодным отбросом, позорящим род Маргримов. Я искренне смеялся над ним, но лишь про себя. Все-таки Кастис помог мне в той ситуации, когда я ничего не мог сделать. Из уважения к тому моменту я сдерживал язык, что было сродни настоящему подвигу. Чего уж, брат даже не ходил на похороны гербов, как их обозвали в народе. Потому что каждый аристократ имел свое знамя, под которым его опускали в землю. Вообще, по правилам полагалось захоронить каждого члена знатного рода в собственном склепе или, на крайний случай, попросту сжечь. Вот только императрица Милена приказала провести шествие с гербами по центральной площади столицы, чтобы каждый видел, сколько выдающихся людей нашли свою смерть в поместье Кальшеров и сколь опасны маги, неподконтрольные государству. Надо признать, получилось весьма и весьма. Как по мне, зря люди недооценивают императрицу, которая вместе с Советом Министров и Высшим Жрецом Хариса, Кианом Силакви, управляет империей в момент отсутствия Десарандиса. Она развила весьма активную деятельность по поиску оставшихся у нападавших сообщников. Я слышал о десятках арестов, которые уже произошли. По слухам, задержали еще нескольких ренегатов, а также барона, который покрывал группу кашмирцев на своей земле. И все равно успехи Милены меркнут перед фактом ее возраста, который составляет всего 31 год, в то время как 3 из 4 герцогов, более 100, про императора и речи нет. Вот народ и ропщет, пусть без недовольства, но с долей пренебрежения, дескать, что может сделать столь молодая женщина. И хоть Милена в дополнение ко всему закручивает гайки, но и этим она лишь создает себе более кровавый и жесткий образ. ПФФ не вижу смысла, почему на императрицу давят и обвиняют во всех бедах. Конечно, можно было бы сделать лучше, всегда можно, и вообще не допустить этой бойни, но то ведь я сужу на основе уже случившегося, а ранее и сам не ожидал подобного развития событий. К тому же всегда считал, что возраст не является показателем ума. Перед глазами в такие моменты постоянно появляется ныне мертвый гора с ветхом. Старику было за сотню, но гением его не назвал бы абсолютно никто. Так или иначе, город наполнила тайная полиция. Все школы магии и преступное подполье, конечно же, о нем знали. Оказались перевернуты с ног на голову. Удалось найти какие-то ниточки, но подробности, конечно же, не были мне известны, только вышеупомянутые слухи. Жаль, все-таки тоже пострадавшая сторона. И я не про брата и свою честь. То, что никто не видел, как меня унижают, делает вкус поражения менее горьким, а про Мириллу. Моя невеста, как и ее родители, не пережили бойни. Выжила лишь Джулия, их старшая дочь. Конечно, господин, управляющий с поклоном принял антимагический артефакт, становясь поодаль. Вместе с ним здесь находилось еще трое человек. Маг, мой охранник, проверяющий и его помощник. Колдун, по-моему, его звали Тарас, хотя по доброй воле никогда не интересовался именами версов, с интересом и легким раздражением осматривал сферу. При взгляде на нее я ощутил озноб, ладони вспотели. Нервно усмехнувшись, попытался заранее ощутить что-нибудь в своем теле. Без разницы что, что-то новое, то, чего не было. Ведь я носил слезу, а значит, не мог колдовать, если бы оказался волшебником. Следовательно, сняв ее, получил такую возможность. Так ощущаю ли я, как меня пронзает энергия иных миров, как в меня вливаются силы, неподконтрольные богам этой вселенной, как я и сам становлюсь в какой-то мере похожим на Хариса. Прости, дарственный отец, за эту хулу, пусть и невольную. Пойми и ты меня, я весьма взволнован и не в должной степени контролирую свой разум. Наконец, услышав характерное достаточно вежливое покашливание помощника проверяющего, я словно очнулся ото сна и понял, что дальше затягивать нет смысла. Рука коснулась сферы, которая в ту же секунду окрасилась красным. Несколько ударов сердца я просто смотрел на нее, считая, что меня подводит зрение. Краем уха различил ехидное хмыканье Тараса, удивленное ругательство Исмонда и едва слышные перешептывания мужчин, проверяющих молодняк. Воздух стал сухим и застывшим, словно ввалившийся рот мертвеца. Стоило убрать руку, как сфера моментально потухла. Новое касание, неистовый красный, убираю, исчезает. Это какой-то трюк. Не выдержав абсурда ситуации, выкрикнул я, мне нужна другая сфера. Все сферы рабочие, возразил хранитель, если не веришь. Он на мгновение замешкался, а потом, видимо проглотив небрежные слова «твое дело», самолично коснулся артефакта. Ничего, сфера не отреагировала. Маг, его помощник свысока поманил пальцем Тараса, убеди своего коллегу, в этих словах прозвучал оттенок ехидства, дотронься до сферы. Юнец оглянулся на Исмонда, который хмуро кивнул. Лицо мужчины будто бы постарело. Кажется, он с серьезным сожалением принял факт пробуждения во мне волшебства. Молча, словно пораженный громом, в полнейшей тишине я смотрел, как Тарас чеканит шаг, а потом, расправив плечи, коснулся сферы. Красный свет, такой же, как у меня, нет, не может быть. Пробуй хоть весь день, голос проверяющего потерял всякий оттенок угодливости, став таким, каким говорят с плебсом или хотя бы провинившимися слугами, но результат не изменится. А теперь запоминай, завтра тебе полагается присутствовать в третьей магической школе, у них не было своих названий, просто номера, там сейчас недобор. Хранители заранее оповещали, где есть свободные места, тебя будут ждать утром, сведения я передам в конце дня. Если завтра утром тебя там не будет, то дело передадут тайной полиции, добавил он. И радуйся, что ты аристократ, которым разрешают собрать вещи и попрощаться с семьей. Простолюдины уводятся сразу, кивнул он на отдельную железную дверь, за которой, как я знал, присутствовала охрана. А почему плебс забирают сразу, весьма очевидно. Потому что такого человека, если он не захочет, практически невозможно найти. Кого искать-то? Нельса из старого центра, Бруга из Эмбера. Там таких Бруга, 300 в одних лишь трущобах проживают. Не мудрено, что почти все ренегаты – выходцы из народа, ведь, в отличие от них, знать всегда на виду. «Идемте, господин Маргрим», – устало и словно бы надтреснуто произнес Эсмонд. Управляющий крепко сжимал слезу, будто бы ожидал, что сейчас я использую что-то из магии. «Теперь он Анс Маргрим», – высокомерно возразил помощник хранителя, но тут же, не давая мне вставить и слова, повернулся спиной, выходя в соседнюю дверь. «Очевидно, позвать следующего. Все-таки столица – крупнейший город, и здесь ежедневно рождаются сотни и тысячи людей. До 16 дорастают не все, но те, кто сумел это сделать, сразу же идут проверяться. Таков закон императора, не делающий исключений ни для кого. Безусловно, кто-то из черни умудряется от него увиливать, приходя на проверку не в 16, а раньше. Тогда сфера не показывает ничего. Вот только наказание за сокрытие мага весьма высоко. Лишение титула у аристократа и тюремный срок у простолюдина. Доносы поощряются, а потому факт неожиданной проверки даже у высшей аристократии ни у кого не вызывает удивления. Специальная комиссия внимательно изучает генеалогическое древо, а потом проверяет каждого. Так или иначе, несмотря на тщательную слежку, какие-то маги все равно уходят из-под надзора империи. Не зря процветает черный рынок целителей и так называемые секретные школы. Вот только я почти уверен, что о каждой из таких прекрасно известно тайной полиции, которая специально позволяет им существовать, чтобы контролировать городское дно. В любом случае проверки молодняка на наличие магии происходит каждый день. Спасает лишь то, что таких мест десятки по всему Тоскалу. А потому совсем уж запредельных толп и очередей здесь нет, а аристократию пропускают вперед, но все равно так утомляет. Колени подогнулись, едва не заставив меня поцеловать грязный пол. О чем я думаю? Хранитель сделал запись в большой книге, очевидно записывая меня как мага. Нужно забрать ее, вырвать страницы, убить проверяющего, а также и всех остальных, чисто на всякий случай. Тарас может сделать это, он верс, а они все хоть немного, но знают стихии. Я ПР приказываю. Голос сорвался. Молчать об этом. Рука неуклюже дернулась вперед. Маргримы, потомки императора. Эсмонд с гораздо более громкой бранью схватил меня за вытянутую руку, силой поставив на ноги. После этого, обхватив за плечи, живо подтолкнул в спину и направил к другой двери, ведущей на улицу. Никто из тех, кто успешно прошел проверку, не желал сталкиваться с нетерпеливой очередью. «Что ты делаешь?» От возмущения пропала даже дрожь в голосе. «Я твой хозяин». «Уже нет, Кирин», — обратился он ко мне по имени, и одного лишь этого факта, казалось, не хватало мне, чтобы наконец в полной мере осознать случившееся и замолчать. Механически забравшись в карету, которую кучер заранее пригнал к выходу, я вышел бы в любом случае, либо как не маг, либо как тот, кто в качестве аристократа получил отсрочку и возможность собрать вещи. Сажусь внутрь и застываю соляной статуей. Я маг, верс, я умру через 2 года, и вся оставшаяся жизнь пройдет в тяготах и служении, потому что так велит Харис, а мы все, лишь песчинки под его ногами. Хорошо, что приказом императрицы из-за случившейся трагедии на месяц отменены все приемы и празднества, в пустоту произношу я. Говорил ведь, что она мудрая женщина, под конец рассмеялся, но голос подвел, начав переходить в гортанный неуравновешенный хрип. Меня никто не прерывал. Тарас и Эсмонд молчали, стража была снаружи, а кучер давно приучен держать рот на замке, что бы ни происходило за его спиной. Траур нужно продлить. Я прикрыл глаза, а потом, кое о чем вспомнив, перевел требовательный взгляд на управляющего. «Отдай слезу», — протянул руку. «Маги не могут колдовать со слезой. Она вам больше не нужна», — посмел возразить он, заставив меня гневно нахмурить брови. «Я сам это решу», — повышаю голос. «Отдам вашей матери, миледи Ришане», — голосом, не подразумевающим возможность продолжения спора, ответил Эсмонд. Вот как, он уже изменил свое мнение и отношение ко мне. А Эсмонд Понций, хоть и управляющий, но по сути, слуга. Что же будет с остальными? Что бы сделал я, если бы Дис оказался магом? «Быть может, это твоя месть мне, брат, все никак не можешь простить тот случай», — сухая улыбка мимолетно коснулась моих губ. «Даже если так, я ни о чем не жалею, но то я. Быть может, мир продолжает ненавидеть меня за тот поступок. Все кончено, так, Эсмонд?» Кривая усмешка невольно выползла на лицо. Понций скептически пожал плечами и откинулся на спинку кресла, словно отодвинулся подальше от неприятного запаха. Запаха безнадежности, верно, Кирин, все-таки произнес он, не было никаких господинов или чего-то подобного. Тех слов, к которым я был приучен с самого детства, словно бы разом оказался изгнан из рода, лишаясь всех титулов. Моментально стал изгоем, парией. Хех, а ведь все так и есть. Мое имя будет вымарано из всех родовых книг, а про меня забудут, никогда более не упоминая, словно это я, а не Эдис, умер в тот день, 9 лет назад. Возвращение прошло ужасно. Дорога до поместья показалась на удивление быстрой, не давая сосредоточиться на собственных мыслях. Казалось, не успел моргнуть, как карета остановилась подле высокого дома, на ступеньках которого уже стояла мать. Стоило лишь выйти и взглянуть на нее, как женщина едва ли не обмякла, моментально понимая все без лишних слов. «Миледи!» — поддержал ее Эсмонд, а потом прикрикнул на слуг, чтобы помогли ему. «Я не стал задерживаться, сразу направившись в собственную комнату. Мне надо побыть одному и обдумать все случившееся. Просто обдумать. Внутренний голос, который был во мне всегда и всюду, как, наверное, во всех остальных людях, шептал на самое ухо. Все это сон. Тебе следует лечь в кровать, и тогда все исчезнет. Ведь исчезнет, верно? Меня никто не трогал и не будил, однако проснулся я уже ночью, полностью выспавшимся, но с больной головой. Проверка — это был кошмар, едва слышно прошептал я, а потом коснулся груди, не находя на ней привычной слезы. Значит, все правда. Быть может, люди, которые утверждали, что, столкнувшись с проблемой, надо подождать и лечь спать, не столь уж неправы. Смирение, вот что чувствовал я, глядя на собранную слугами сумку, сиротливо стоявшую на пороге комнаты. Версам не нужны лишние вещи, хмыкнул я, а потом открыл ее, осматривая содержимое. 3 комплекта белья, запасная пара обуви, зубная щетка, коробок зубного порошка, кусок мыла, небольшая пачка бумаги, набор перьев, тщательно упакованная чернильница, карманное зеркальце, завернутый кусок вяленого мяса, 2 яблока, немного денег, причем даже не золото, а серебра и меди. Это забота, ведь золото могут отобрать, или на мне уже решили начать экономить, обожгла полное неприятие мысль. Странно, до этого момента я не ощущал столь же явного презрения ко всем окружающим, включая собственную семью. С другой стороны, человек вечно стремится скрыть подлое и низкое в своей натуре. Вот почему, уподобляя себя животным, он отождествляет себя с волками, львами или даже драконами. Вот только больше всего человек напоминает презренного жука. Брюхо прижато к земле, сгорбленная спина отгораживает от мира, глаза слепы ко всему, за исключением того немногого, что могут увидеть. Сейчас они просто перестали скрывать свое истинное отношение. В этом пропал смысл, только и всего. И мне пора ответить им той же монетой. Посмотрев на свою руку, прикрыл глаза и не знаю, постарался вызвать чувство магии. Все-таки тот ренегат утверждал, что хотя бы канал к собственному измерению способен создать каждый, даже не обученный колдун. «Давай», — злобно скривился я, изо всей силы желая ощутить то, что было от меня скрыто, магию. Гнев на все вокруг полностью затопил меня, и в какой-то момент, видимо интуитивно, мне удалось добиться желаемого. Приоткрыть канал, откуда каждый волшебник черпает силы, и освободить малую ее часть. Едва заметные огоньки разлетелись по комнате, грозя поджечь интерьер, отчего я резко подскочил и стремительно затушил каждый из них. Может, и не стоило, тихо пробормотал самому себе, комментируя собственный поступок. Какая уже разница, даже если здесь разгорится пожар, подавив поднявшееся чувство раздражения, покинул комнату, выйдя в коридор, отринул прочь мимолетную мысль о том, что надо бы навестить мать. С ней я уже, хе-хе, виделся. И вообще, ни к чему знатным леди находиться в одной комнате с Версом. Скорее всего, они уже вычеркнули меня, едва слышно произнес я. Харис, как же хорошо, что императрица запретила празднование. Мне физически сложно было бы наблюдать за всем происходящим. И хоть я уже понимал, что более ничем не связан со своей семьей, но и лишний раз наблюдать за позором Маргримов не желал. Как говорил император, маги вне политики, подавил я смешок. Я все еще стоял в темном и величественном коридоре родового имения. Взгляд бродил по стенам, будто бы прощался. А ведь и в самом деле, провел рукой по лицу, более их я уже не увижу. Все, конец. Жизнь мага скоротечна. 2-месячное обучение, а потом распределение, в зависимости от показанных талантов. Наиболее выдающиеся имеют шанс оказаться в семьях аристократов, проживая в тепле и уюте остаток своих дней. Менее способные идут туда, куда скажут. Например, до изнеможения создавать волны и ветер, ускоряя корабли. Или в грязные, пыльные мануфактуры, помогать создавать инсуриев, пушки и ружья. Куда направит меня? Аристократов почти никогда не отправляют в чьи-то поместья, это негласное правило вежливости, ведь тогда чужой дом может узнать самые разные тайны, известные магу. Кажется, я придумал, куда можно сходить. Слабо улыбнувшись, я направился вниз. Это было единственное место, которое мне по-настоящему хотелось посетить. Осматриваясь вокруг, словно в первый раз, медленно, никуда не спеша, шел по дому. Привычная стража возле дверей молчала, ничего не говоря. Точно так же отреагировал слуга, пробежавший мимо. Ранее я бы непременно поинтересовался, куда он держит путь, в такое-то время. Но не сейчас. Ныне я будто стал призраком, до которого никому нет дела. Презренный, непонятно зачем существующий верс. Раздражение снова накатило, едва ли не выплескиваясь через край. Как все они бегали, когда Костис лишился руки. И как реагируют, узнав о моей, фактически, смерти. Не надо было тушить те огоньки. Пламя, вот что очистит это место. Невольно вспомнил, как в детстве мне подарили деревянный макет Тоскола. Очень точный, красивый и большой. Как красиво он горел. Эдис плакал, припомнил я. Смотрел и ревел. Впрочем, он постоянно плакал и хныкал, словно был не потомком императора, пусть и дальним, а распоследним землепашцем. Нет, даже они себя так не вели. Остановился я возле выхода на улицу. Эдис являлся уникумом, изнеженным до невозможности. Подавив несвоевременные воспоминания, вышел во двор. Вдалеке была заметна стража Инсурии, патрулирующая территорию поместья. Где-то здесь бродит и безглазый некромант. Ха-ха, а ведь вскоре я вполне могу составить ему компанию. Будет весело. Кто же теперь станет кидать в тебя огрызки, безглазый ты урод? Тихо прошептал я, замечая, как изо рта вырывается пар. На улице оказалось достаточно прохладно. Поддавшись наитию, выдохнул еще пару раз, просто чтобы полюбоваться на свое дыхание, доказательство собственной материальной жизни. Достаточно скоро я лишусь ее, поэтому нужно быть в два раза внимательнее. Мрачно ухмыльнувшись, знакомой дорогой направился к храму Хариса. Вот кого я хотел видеть, вот с кем желал поговорить. Воздух внутри пах жиром свечей, пыльным камнем и чем-то металлическим. Молельный зал был темен и пуст. Середина ночи не способствует большому количеству прихожан. Впрочем, их и днем не сильно много. Все-таки это домашний храм, а не общий, так что посещают его лишь мои, едва уловимо улыбнулся, бывшие родичи, слуги и стража. Даже жрец здесь всего один. Оно и к лучшему. Никто не помешает нам говорить. Только ты и я, верно, Харис? Подошел я ближе, рассматривая вырезанную из камня величественную статую, изображающую мужчину, чем-то отдаленно похожего на Десарандиса. Думаю, давно покойный мастер хотел польстить этим императору. Получилось ли, обнаружив лампу, специально оставленную здесь, осознал, что мне нечем ее зажечь. Разве что, хмыкнув, посчитал это знаком. Ожидал, что повторно вызвать огоньки окажется проще, но нет. Лишь когда вконец разозлился, удалось получить россыпь так называемых искр. Аккуратно поймать лампы одну из них тоже оказалось непросто, но это не стало тем вызовом, с которым бы я не справился. Осветив пространство храма, снова посмотрел на статую. В неровном свете лампы казалось, что бог ухмылялся. Вот, значит, как, наклонил я голову. Мы все лишь букашки под твоими ногами, не так ли?